как ее дочь и рабочий гастарбайтер перебрасываются мечом или строят очередной замок. Но это случалось нечасто. В большинстве случаев Светлана возвращалась домой слишком уставшей и сразу шла отдыхать. Однако выходные, как было решено, посвящали девочке. Возили ее в Москву, в аквапарк, в дельфинарий, в театр на детские спектакли, а в хорошую погоду в лес на шашлыки. Пикники Олегу нравились больше всего. Лес, воздух, вкусная еда. 100 лет он не выбирался на природу. Все-таки ресторанный шашлык — это совсем не то. А когда сам приготовил, сам поел, просто песня, да еще если в хорошей компании. А компания действительно была неплохой. И дело было не только в Алиске. Светлана тоже стала потихонечку оттаивать. Иногда расслаблялась, начинала улыбаться, веселела, но ненадолго. Могла перемениться в один миг, точно вспоминала что-нибудь. И вновь замолкала. Становилась сдержанной, как-то даже внешне менялась, бледнела, казалось, осунувшись. — Вы плохо себя чувствуете? — поинтересовался он однажды. — А что? — Я неважно выгляжу? Она одним залпом осушила полбутылки минеральной воды, и Олег заметил, что руки у нее дрожат. — Нет, выглядите очень хорошо, просто вы почти все время такая... Он замолчал, не умея подобрать нужное слово, и именно это Светлане не понравилось. — Какая? — Ну, безразличные ко всему, что ли? Как будто вас ничто не интересует, — ответил Олег и испугался. — Сейчас она ему скажет, что прислуге не подобает лезть в хозяйские дела. Будет права. Но она вдруг улыбнулась. Нарочито, будто заставила себя это сделать. — Вам показалось, — твердо проговорила женщина. — У меня все хорошо. Слышите? Она встала с бревна, на котором сидела перед костром, и подошла к дочери, которая в ожидании шашлыков строила неподалеку маленький шалаш из сосновых веток. А Олег занялся шашлыками. В тот день он специально встал пораньше и съездил на рынок, чтобы выбрать самую лучшую свинину. Лисенок, как он с легкой руки милой Даши, тоже стал называть Олесю, по полной программе оценил его кулинарные способности. Из обе щеки уплетало жареное мясо, хотя дом обычно отличался неважным аппетитом. Светлана же к шашлыку так и не притронулась. Спасибо, я не голодна. Пришлось выбросить ее порцию, и было очень жаль потраченных денег, ведь свинина была куплена на последние. Сбережения Олега растаяли мгновенно, и он же не знал, что делать, но снежная королева догадалась заплатить в первых числах мая за работу. Выдавая деньги на строительные материалы, она добавила 1000 евро сверх. Я обязательно верну эти деньги, когда закончит срок пари, — подумал он, пряча купюру в карман. Во время совместных поездок Светлана всегда доверяла вести машину ему. Олег предположил, что она не любит управлять автомобилем, и женщина подтвердила его догадку. — Почему же вы тогда не наймете шофера? — спросил он. — Не могу найти подходящей кандидатуры. А у меня очень высокие требования к к тем людям, которые окружают меня и Олесю. Это Олег и сам успел заметить. И милая гувернантка Даша, и домработница Наталья, несмотря на ее разговорчивость, соответствовали самым высоким требованиям. И тем более непонятно становилось, как Светлана решилась нанять его, мнимого строителя, без всяких рекомендаций. И еще более странно на этом фоне выглядела фигура тренера. Каждый раз, отправляясь куда-нибудь с Леськой и ее мамой, Олег с некоторым злорадством отмечал, что индюк опять остался не у дел. Интересно, предложи они ему присоединиться, Валентин отказался бы или отправился бы с ними и все время старался бы тянуть одеяло на себя? Проверить это не представлялось возможности. Светлана его не приглашала, а он не выражал никакого желания их сопровождать. Отношения индюка и Светланы так и оставались для Олега загадкой. Разумеется, он не верил в байку про какие-то специальные занятия по индивидуальной программе, о которых ему пару раз вскользь упомянула хозяйка дома. Конечно, Валентин был ее любовником, но в том, как они общались, не было и намека на влечение, нежность и романтику. Светлана держалась с тренером как с приятелем, не более того. А тот, в свою очередь, всячески демонстрировал перед Олегом свою прочную позицию в этом доме.